И вот всех прежде мать его, как жрица, бросается на жертву. Тут Пенфей с волос срывает митру, чтоб признала свое дитя Агава, пощадила несчастное. Щеки касаясь лаской, он молвит: «Матушка, ведь это я, Пенфей, тобой рожденный Эхиону. О, пожалей за мою провинность свое дитя родное, не губи!» Но он молил напрасно, губы пеной у ней покрылись, дико взор блуждал, и рассуждать была она не в силах. Во власти Вакха вся тогда была. Вот в обе руки левую берет злосчастного Пенфея руку, крепко в бок уперлась и вырвалась плечом не силою, а божьим изволением. Ино с другой напало стороны, и тело рвет, явилась Автоноя, за ней толпа, и дикий гул стоял над местом мук, стонал Пенфей несчастный, пока дышал, и ликований женских носились клики, руку тащит та, а та ступню сандалией, и с ребер раздирают мясо, кости обнажая, и обогренными руками тело от царя разносят в бешеной игре. Разбросаны останки по скалам обрывистым в глубокой чаще леса. Где их сыскать? А голову его несчастную, Агава, ведь она же ее сорвала, на свой тирс воткнув, со склонов Кеферона понесла, ликуя, будто льва сразив, победный она трофей на тирсе нам несет. И вот, сестер покинув в хороводах, она к воротам близится, гордясь безумной добычей злополучной, и Вакха прославляет, что помог в охоте, что ее венчал победой. А всей этой победы только слезы. Подальше от несчастной отойти, пока еще близ дома нет Агавы. Да, скромность и почтение богам — вот лучшее, что есть. И кто сумеет всю жизнь блюсти их свято, тот мудрец уходит.